Сны его, однако, не были спокойными. Сначала он бежал по скользким стеклянным ступеням. Вниз, вниз, потом сорвался, ухнул в мерцающую искрами пустоту. Пустота стала плоской, выгнулась, гибко соединилась в кольцо Мёбиуса. Кольцо лопнуло, разлетелось черными бабочками. Он оказался на утрамбованной, горячей от солнца глинистой площадке среди желтых скал под белесым знойным небом. Площадка, скалы и небо раскололись бесшумной черной трещиной, и Витька обреченно упал в эту трещину и летел, летел, умирая от жути падения, пока не оказался на подсолнуховом поле. Не успел он обрадоваться покою и громадным цветам, как цветы эти размазались в желтые полосы, опутали его густым серпантином, спеленали в кокон, и в этом коконе тугая сила опять швырнула его в пропасть. Витька рвался, разрывал ленты, а они вдруг исчезли, и открывшаяся абсолютная пустота, в которой он повис, была страшнее всего на свете. Он висел в центре этой пустоты и в то же время падал, падал, падал, смутно понимая, что необходимо нащупать глазами и мозгом какую-то нить, скрестить ее с другой, найти в точке пересечения желтый узелок горошину, которая в то же время светящееся окошко, зацепиться за нее сознанием, остановить ужас падения. Он не знал еще, что эти сны — первый сигнал о возможности прямого перехода, что скоро клетки его тела, его нервы не во сне, а наяву, научатся отыскивать среди граней мироздания межпространственные щели, и он уже сам, добровольно, будет кидаться в этот страх чудовищного полета из одного мира в другой. Страх, от которого нельзя избавиться и к которому нельзя привыкнуть. И той ночью он метался и вскрикивал во сне, пока не понял, что все кончилось. Он с невероятным облегчением упал на заросшую ромашками поляну, перевернулся на спину и стал смотреть на облака в очень синем небе. Потом облака исчезли. Витька понял, что лежит на топчине и что уже утро, а над его головой маленькая ладонь с растопыренными пальцами. Это была рука Цезаря. Он сидел, склонившись над Витькой, и словно прикрывал его от кого-то. «Извини». Он убрал руку. «Ты так беспокойно спал. Я решил помочь немного». «Умеешь», — весело сказал Витька с неожиданным предчувствием чего-то хорошего. «Спасибо. Только не извиняйся так часто». Цезарь как-то неожиданно по-простецки шмыгнул носом и вздохнул. «Ладно. Будем вставать?» «Ага. Только подвинься, ты мою простыню прижал». «Ой...» Цезарь испуганно округлил глаза и вдруг улыбнулся. Его жесткое, некрасивое лицо от улыбки стало... Тут сразу не скажешь словами. Совсем другим оно сделалось. По-настоящему мальчишечьим, доверчивым, мягким, веселым. Таким, каким бывает, наверное, у самого лучшего друга. И Витька не сдержал радостного толчка, похожего на внезапное счастливое открытие. Он засмеялся, ухватил Цезаря за плечи, опрокинул на подушку, взъерошил ему густую щетину прически и получил веселого тумака. И они с хохотом покатились с лежанки на половице, комкая простыни и колотя друг друга ногами. И над ними стоял прибежавший на шум Кир, качал головой. «Какие дети! Вставать надо, кушать надо! Витька, хватит! Витька, домой собираться надо! Фиг!» В то же утро Витька смотался в сферу и дал в Новотомск телеграмму, что задерживается у отца на неделю. И на первом товарнике умчался назад, предоставив деду и матери выяснять по телефону отношения и подробности. Родная школа в Новотомске проживет несколько дней и без шестиклассника Мохова. Эта неделя была полностью счастливой. Отец не ругал Витьку за самовольное продление каникул. К Цезарю вернулись из столицы родители с хорошими новостями. Следственная электронная машина признала невиновными их самих и тех людей, которые помогли им вырваться из Лебена. Раненый Корнелий Глаз из тюремной больницы был переведен в частный госпиталь. Водителя машины Рибалтера амнистировали в силу нестандартности обстоятельств. Люди, у которых по неизвестным причинам исчезли индексы, больше не объявлялись вне закона. Витька и Цезарь целыми днями мотались по громадному Реттербергу, хотя в городе не было полного спокойствия. Носились по улицам патрули, кого-то догоняли, кто-то даже отстреливался. Зато было в Реттерберге где гулять и что посмотреть. А вечером, на глухом и скрытом от глаз пустыре за насыпью, Витька учил Цезаря ездить на мотодиске, который он месяц назад угнал у зазевавшегося Улана. По ночам они разговаривали. Про книжки, про кристалл, про обнаруженную на Марсе цивилизацию иттов, Про построение многопространственных континуумов, про старинных коллекционных солдатиков и золова. Про всякие свои дела и приключения в той жизни, когда они еще не знали друг друга. Витька рассказал даже про Люсю, о том, каким горьким было расставание с ней. Цезарь понял это без ревности. Одно дело девчонки, другое — мужская дружба. Но расставание с Цезарем, когда прошла неделя, оказалось не менее печальным. Цезарь, отводя мокрые глаза, спросил тихо. «А раньше, чем зимой, тебе сюда никак нельзя?» Витьке не хватило духа сказать, что никак. Пробормотал «посмотрим». И главное, не напишешь, не позвонишь. В другой-то мир, в другое пространство, которое вроде и рядом, и которого в то же время будто и нет совсем. Нет. Он изводился в своем Новотомске сентябрь и половину октября, а сны с ощущением провала и падения были все чаще. И, ну, не дурак же он, Витька Мохов, понял, в конце концов, что это такое. Так же, как понял год назад первую премудрость перехода через локальный барьер, потом через грань.